Глава 19. Парламентер. На 10 подводах ехали бойцы, по 6 человек на каждой. Положено, говорят, усаживать по 4, но у нас больше не оказалось телег. Скорость, конечно же, снизилась, но что поделать. 60 бойцов – это немного, но больше под рукой не оказалось. Зато у нас имелась 3-дюймовка, погромыхивающая на каждой колдобине, и десяток снарядов. Сашка Павлов, мечтавший опробовать пушку в настоящем бою, сидел мрачнее тучи. Еще бы. Мы направлялись в Яганово, село неподалеку от Череповца, в котором Сашка проживал до призыва в царскую армию, и где до сих пор живут и его родители, и многочисленные родственники. Я предлагал ему оставаться в городе, но он наотрез отказался. Мол, мало ли что, поговорю, смогу убедить. Понятное дело, парень хотел по возможности сберечь своих близких, но вот получится ли? Большой террор покамест никто не отменял. Вон в Кириллове местные чекисты вместе с прибывшим на подмогу питерским отрядом расстреляли 40 человек, поставив к стенке и тех, кто на самом деле был в чем-то замешан, скажем, убийцы Андрея Костюничева и попавшихся под руку бывших офицеров и священников, включая самого епископа Варсонофия. Разумеется, по рапорту начальника уездного ЧК, переданного нами для публикации в губернской газете, все они состояли в монархической организации, хранили дома оружие, а у самого владыки при обыске обнаружили бомбу, во что я ни в жизни не поверю. Тем более, об этом стало известно позже, обыск проводили в отсутствие хозяина дома, так что можно было не то что бомбу, так и мортиру подкинуть. Но больше всего меня удивило, что в Кирилловском уезде задержали 2 английских морских офицеров, переодетых в гражданскую одежду, прятавшихся в доме у попадьи. Ломал голову целый день, но не смог придумать, что забыли английские морские офицеры в Кириллове. Изучать возможности Мариинской водной системы на предмет проведения по ней эскадры? Думается, если бы отряд Лехи Сальникова не затребовали обратно в Петроград, они бы отловили в Сиверском озере гидру мировой контрреволюции и торжественно расстреляли ее у стен Кирилло-Белозерского монастыря. С другой стороны, имею ли я моральное право их осуждать? Сам-то чем лучше? Вон, веду целый отряд, чтобы наказать жителей села, выступивших против политики советской власти. Понадобится, так и всю округу спалю. А ведь поначалу казалось, что с отъездом петроградского отряда все успокоилось. И Капитолина, теперь уже ставшая Полиной, тоже поуспокоилась. Уже не так настойчиво напоминала, что можно пожениться и до конца гражданской войны. Кстати, здесь ее никто не называл гражданской. Забегала нечасто, но не забывала. Иногда притаскивала кашу, вареную картошку, прочие вкусности. Как-никак, сняли свежий урожай, стало полегче. Капитолина Полина, не могу привыкнуть к новому имени, но привыкну со временем, в ЗАГСе долго не проработала, чему я немало не удивился. У девушки ярко выраженная авантюрная жилка и шило в одном месте. Не будь этого шила, полезла бы она выполнять задание в ЧК, как же. Теперь девушка увлеклась коммунистическим воспитанием женщин, их приобщением к общественно полезному труду и вместе с Агриппиной Петровной Кравченко, избранной на партконференции председателем губкома РКПБ, создала первый в губернии женсовет. Его уже давно собираются создавать, но кадров не было. Сама же его и возглавила. Смутно себе представляю, чем занимается женсовет, но сегодня вечером Полина пришла без гостинца, зато со здоровенным бланшем под глазом. И с какой-то радостью принялась рассказывать, как они с товарищем Кравченко ходили в Богородское, село в 2 верстах от Череповца, агитировали женщин создать детский сад. «Представь себе, Вовк, выступает Агриппина Петровна», – горячо рассказывала Полина. «Рассказывают о текущем моменте, о Чехословацком фронте, об интервентах на севере и о том, что надо бы на женщине не сидеть дома, а идти на работу, а для этого нужно создать ясли и детский сад. Да, а ты сам-то хоть знаешь, что такое детский сад?» – поинтересовалась девушка, оторвавшись от увлекательного рассказа. «Я чуть не ляпнул, что дочку туда водил. Нечасто, с моей-то службой время не позволяло, но бывало. Не то 2 раза, не то целых 3. «Читал, что в Петрограде еще до революции такие садики были», – вспомнил я. «Женщина оставляла ребенка, а сама спокойно шла на работу, а за ребенком и присматривали, и кормили». «Ну, Вовк, с тобой даже не интересно, все-то ты знаешь». Я не стал объяснять, что про первые детские садики прочитал, когда изучал материалы по организации собрания фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга, созданному по инициативе Зубатова, того самого, кто ратовал за создание рабочих организаций, поставленных под контроль государства. Беда только, что контролеры оказывались не теми, на кого можно рассчитывать, а иначе не закончилось бы дело кровавым воскресением. «Так вот, выступает, значит, Агриппина Петровна, призывает женщин создавать детские садики, чтобы самим спокойно работать, а какая-то дура вылезает на сцену и орет: «Не отдавайте детишек в детские садики, большевики наших детей отбирать будут, вот ну не дура же есть». «А ты чего?» Заинтересовался я, догадываясь о дальнейшем. «А я что? Я к ней подскочила, да как по морде дала, а она мне. Товарищ Кравченко подбежала, другие бабы. Нас разнимать стали. Ну, Агриппине Петровне тоже слегка перепало». Представив себе, как председатель губкома РКПБ, не совсем секретарь обкома КПСС в эпоху развитого социализма, но близко, дерется на кулачках с бабами, я не выдержал и захохотал. «И что ты ржешь, дурень? У товарища Кравченко теперь нос распух и губа разбита, а ей завтра на совещании выступать». Кажется, я уже лежал от хохота. Посмотрев на меня, Полина тоже принялась хохотать, а потом мы начали целоваться, и неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не явился мой сосед и не начал барабанить в дверь. Забыл сказать, что мне дали комнатку в общежитии. Не очень большую, только чтобы койку поставить, да стол, зато отдельную. Как-никак, начальник отдела, положено. В соседней комнате жил товарищ Цинцарь, бывший солдат австрийской армии, бывший военнопленный, а теперь начальник милиции Череповецкой губернии. По-русски Людвиг Людвигович говорил плохо, но матерился замечательно. Особенно, когда речь заходила об охране общественного порядка и раскрытии преступлений, потому что начальники уже есть, а работников еще нет. Соответственно, охраной занимались остатки отряда красногвардейцев, а раскрытием преступлений – никто. Хорошо, если кого-то удавалось схватить на месте, но по большей части преступному элементу все сходило с рук. «Володя, извини», – смущенно сказал Цинцарь, увидев, что у меня девушка. «Но когда ты уходил, дежурный сказал, чтоб тебя поствал. Курьера нету, у вас какой-то инцидент, ЧП. Так что пришлось мне все бросать, бежать на службу. И не какой-то инцидент, а огромный. А ведь можно было бы обойтись и без карательной экспедиции. Еще в августе СНК повысил закупочные цены на хлеб. Какого точно числа это произошло, не упомню, а подшивку газеты «Правда» листать лень. Разумеется, твердая цена – это не рыночная, имею в виду черный рынок, где за пуд пшеницы спекулянты дают в 10 раз больше, чем государство, но получить вместо 20 рублей 60 – совсем неплохо. Если в нашем светлом будущем, моем прошлом, кто-то считает, что решения партии большевиков и совнаркома выполнялись день в день, он ошибается. Губернии понадобится произвести расчеты, раскинуть новые расходы по уездам, тем по волостям, а уже потом что-то зашевелится. Но главное, что центр, опубликовав решение об увеличении закупочных цен, не потрудился обеспечить его материально. Возможно, что есть в Советской Республике губернии, что могут сами себя содержать, зарабатывать, но это не наше. Нет-нет, в конце сентября, начале октября из Петрограда деньги придут, и мы сможем рассчитаться с народом по новым ценам, но мужики-то тоже газеты читают и хотят понять, почему комбет, учитывавший каждую горсть зерна из нового урожая, платит по-старому, а на все вопросы посылает по матери. Мужики от греха подальше и в надежде подождать правильный расчет решили пока спрятать зерно, 200 пудов, в лесу, понадеявшись, что на престольный праздник воздвижения креста Господня внимание на них не обратят. Но комбедовцы народ глазастый, церковные праздники хотя и празднуют, но бдительности не теряют. А дальше началось то, что наш классик назвал бессмысленным и беспощадным. Думается, что без самогонки не обошлось, но что это меняет? Председателю комитета бедноты повезло, убили сразу, а его заместителю и секретарю пришлось хуже. Одному отрубили пальцы рук, выкололи глаза, вспороли живот, а второго насадили на вилы и таскали еще живого по всему селу, а потом скинули в реку. Жен, пытавшихся спасти мужей, тоже убили. Малых детей комбедовцев трогать не стали, а сын председателя, уже подросток, успел спрятаться, а потом добрался до соседней деревни, где уже его и отправили к нам. Сашка Павлов, узнав про убийство, почернел с горя. Я говорил, что его родители живут в селе. Нет, уже не живут. Секретарь комитета бедноты, которого таскали на вилах, его отец, убита мать. А там еще и сестренка 14 лет, и что с ней теперь, неизвестно. Зато Сашка узнал, что отца убивал его же родной брат вместе с сыном, соответственно, приходившиеся нашему Павлову дядькой и двоюродным братом. Кто убивал мать, он пока не знает, но обязательно узнает. Вообще, с комбедами и продотрядами надо что-то решать. Вернее, отменять эту систему сплошного учета и изъятия всех излишков. Поговаривали, что наверху собираются облагать губернии твердыми нормами по поставкам зерна государству, а уж мы сами будем делить по уездам, а те по волостям, ну и, соответственно, по селам и деревням. Типа как после отмены крепостного права выкупные платежи платил не отдельный крестьянин, а община. Это у нас что же такое будет? Продовольственная разверстка? Похоже. Но не помню, в каком году ее ввели. От Череповца до Яганова 30 верст, только-только добраться. Переться в село на ночь глядя, чтобы наводить революционный порядок, было глупо, и поэтому, когда добрались до Шурова, деревушка, от которой останется версты 3 до конечного пункта, я приказал становиться на ночлег. Следовало бы загнать народ по домам, выставить караулы, чтобы кто-нибудь не метнулся в Яганово сообщить о чекистах, но я не стал. Думается, в селе уже и так знают, что из Череповца идет карательный отряд, так что прятаться бессмысленно. К тому же, с какой стати представители государства должны прятаться от населения? Нет уж, дорогие мои, сами прячьтесь. Но все-таки пару парней из числа фронтовиков я отправил в разведку, чтобы неспешно сходили да глянули что и как. Разведчики вернулись часа через 3, когда я уже начал переживать, а не случилось ли что. «Командир, чудеса, да и только!» – растерянно доложил один из парней. «А ведь мужики воевать собрались. На въезде баррикады из бревен, а по бокам окопы, часовые стоят». «Да, чудеса, да и только. Вроде бы организованного сопротивления там быть не должно. С другой стороны, а для чего мы 3-дюймовку тащили?» Сашка Павлов еще не спал. Скорее всего, он вообще спать не собирался. «Саш, сколько мужиков в Яганове?» – поинтересовался я. Павлов немного задумался, прикидывая. 2 сотни наберется. Это ты силы противника пытаешься определить, товарищ командующий?» У Сашки хватило сил улыбнуться. «Так ведь положено», – в тон ему ответил я. «Думаю, из 2 сотен не все против нас пойдут, да и оружия столько не будет». «У нас фронтовиков на селе человек 20 осталось», — сообщил мой друг. «Винтовки с фронта не все тащили, кое у кого изъять уже и успели. Но могут быть какие-нибудь берданки, охотничьи ружья. Я ведь хоть и тутошний, но в гостях не у всех бывал, стволы не считал». «Значит, если по максимуму брать, вооруженных человек 50?» — уточнил я. «Поменьше», — наморщился Сашка. «Человек 20, может, 30». «Эх, жалко, что ты у нас при орудии состоишь, а не то поручил бы тебе заслоны поставить за селом. Ты у нас местность лучше знаешь, а то разбегаться начнут, лови их потом». «Я им, сукам, поразбегаюсь», – мрачно пообещал Сашка. «Володька, виноват, товарищ командир. Давай я 10 бойцов возьму, места я знаю, куда бежать можно. Заслоны выставлю, к утру вернусь». Я раздумчиво поскреб 2-дневную щетину. Терпеть не могу ходить небритым, но в эти дни некогда бриться. «Я-то думал, что бог войны выспаться должен. Тебе завтра твою бандуру наводить». «А чего ее наводить-то?» – беззаботно отозвался Сашка. «Я 3-дюймовку по стволу наведу и все дела. Помощники есть, мы с ней втроем управимся. Это тебе не моя красотуля». Я испугался, что Павлов сейчас снова начнет рассказывать об особенностях 10-дюймовой береговой пушки системы Бринка, для которой требуется слаженный орудийный расчет, как его долго и нудно учили артиллерийской науке, и поспешил прервать парня. «Тогда бери два отделения и вперед, за медалями!» «Так сам же сказал, двух десятков хватит!» Слегка удивился Сашка. Я махнул рукой, мол, оговорился, мельком подумав, что сморозил что-то не то. Глупо будет, если в царской армии отделение состояло не из 10 человек, а больше. А ведь вольнопер Аксенов о том должен знать. На рассвете мы выдвинулись к Яганову. Не доходя до села Сверсту, принялись готовиться к бою, развернули пушку, подтащили снаряды. По нам пока не стреляли, но на окраине началось шевеление. Мужики занимали позиции. Вот, сейчас Сашка Павлов начнет садить по окопам и баррикаде, потом по селу. А лучше наоборот, вначале уничтожать дома. Конечно, Яганова мы возьмем, но сколько я ребят положу, да и крестьян жалко. Из-за каких-то дураков пострадают все. Останутся ли целыми дома после обстрела, тоже не факт. Вон, из труб дым идет, по одной избе захреначим, угли с горящими дровами далеко полетят, а крыши соломой крыты. «Парни, у кого портянка чистая есть?» Поинтересовался я, но вспомнил, что в моем собственном сидоре имеется полотенце. Не сказать, что совсем чистое, но сойдет. «Вовка, ты что, с ума сошел?» Подскочил ко мне Сашка Павлов. «Отставить!» – рявкнул я, прикидывая, к чему бы привязать холст. «Виноват!» – Сашка сник. «Все-таки парень прослужил дольше, чем я, и священное правило, что с командиром не спорят, знал хорошо. Мне вырубили палку, помогли привязать полотенце. Кивнув Павлову, мол, ты за старшего, если что, хотя это и так понятно, я пошел к селу, подняв импровизированный белый флаг как можно выше». В парламентеров, насколько помню, даже немцы не стреляли, не то что наши. Дураков в деревне не должно быть, все жить хотят. Сдадут мне зачинщиков и убийц, чтобы передать их революционному трибуналу, мне человек 10 хватит, а больше и не должно быть, село останется целым. Кулак-убийца должен понимать, что при мирном исходе пострадает лишь он, а иначе еще и дети. Звука выстрела я не слышал. На мгновение тело пронзила невыносимая боль, но она быстро ушла, потому что я дальше ее не чувствовал. И вообще ничего не чувствовал.